А бывают такие люди, которым все равно, где они живут, кто живет с ними рядом? Спросил я. Бывают люди, как шампиньоны? Бывают, сказала мама. Плохо быть шампиньоном, сказал я. Лесные санитары. Я шел по тропинке вместе с папой и мамой и размышлял о том, какая интересная жизнь в лесу. И тут я увидел грибы. Где бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. На дереве. Да-да. Они росли прямо на стволе дерева. Правда, дерево было сухое. «Смотрите, смотрите!» – закричал я папе и маме. «Грибы на дереве!» «Эти грибы можно назвать лесными санитарами», – сказала мама. «Как это санитарами?» – удивился я. «Они что ли следят за чистотой в лесу?» «Вот посмотри», – сказала мама, показывая на дерево с грибами. «Это дерево уже умерло и засохло. Теперь оно будет долго-долго гнить. В нем разведутся разные вредные жучки, которые могут потом погубить и соседние деревья. А грибы, чтобы не дать жучкам воли, поселяются на сухом дереве и стараются побыстрее переработать мертвую древесину». «Во что же они ее перерабатывают?» – не понял я. «Эти грибы-санитары перерабатывают мертвую древесину в пищу для других грибов, для травы, цветов и других деревьев», – объяснила мама. «Так грибы-санитары помогают очищать лес и одновременно подкармливают его обитателей. А мертвые деревья только благодарны грибам за то, что грибы помогают им быстрее ожить. Ведь, став пищей для других растений, мертвые деревья оживают в этих растениях. Правда, не целиком, не в прежнем виде, а оживают, изменившись». «Эх», – громко сказал папа и перебил мамин рассказ. «Кажется, мы заблудились». Ура! Вот так мы ходили по лесу, ходили, разговаривали, деревья да грибы разные рассматривали и заблудились. Папа так и сказал: «Кажется, мы заблудились». «Ой, этого еще не хватало!» – испугалась мама. А я не испугался, а даже очень обрадовался. Это же настоящее приключение в лесу заблудиться. Может быть, мы даже до вечера не найдем дорогу домой и заночуем в лесу. А ночью на нас нападут волки, и я их прогоню и спасу маму с папой. Пока я представлял, как я раскидываю волков в разные стороны, папа достал из кармана какую-то круглую коробочку, поколдовал над ней и сказал, тыча пальцем куда-то: «Наш дом в той стороне». «Как же папа узнал, в какой стороне наш дом?» – подумал я. А мама сказала: «Перед обратной дорогой я предлагаю немного передохнуть и подкрепиться». Мама достала из походной сумки салфетку, расстелила ее на зеленой траве, разложила бутерброды, достала термос с чаем, и мы стали подкрепляться. «Как ты узнал, что наш дом в той стороне? Ведь мы же заблудились!» «Нужное направление подсказал мне компас», — отвечает папа и спокойно бутерброд откусывает. «Это он, наверное, про ту волшебную коробочку говорит», — понял я и удивился. «Как же можно про такую волшебную коробочку так спокойно говорить? Если бы у меня такая была, я бы от радости выше деревьев прыгал!» «Расскажи про эту волшебную коробочку», — попросил я папу. «Историю про коробочку-компас придется начинать издалека», — сказал папа. «Поэтому я сначала расскажу про четыре стороны света». Четыре стороны света. Давным давным-давно, в древние времена, — начал папа, — люди стали ориентироваться, то есть определять направление своих путешествий по Солнцу, Луне и звездам. Ведь и Солнце, и Луна, и звезды в определенное время суток всегда находятся в одном и том же месте. Поэтому они и являются хорошими ориентирами. «Да, я понял», — говорю я папе. «Если, например, вчера в 12 часов дня солнце находилось над нашим домом, то и сегодня в это же время оно будет над нашим домом. Так, да?» «Совершенно верно», — соглашается папа и поднимает вверх указательный палец. «Но при одном условии. Если ты и вчера, и сегодня наблюдаешь солнце с одного и того же места». «Да-да», — киваю я в ответ папе. И вот, древние ученые решили, что им надо как-то закрепить в пространстве местоположение этих ориентиров – Солнца, Луны и звезд, продолжал папа. То есть ученые условно разделили окружающее нас пространство на четыре стороны света. Юг – это там, где Солнце поднимается над горизонтом на самую большую высоту. Точка, прямо противоположная югу, получила название «Север». А если встать лицом к северу, то справа будет восток, слева – запад. «А ночью как по звездам ориентироваться?» – спросил я. «Очень просто», – говорит папа. «Найди на небосклоне полярную звезду, в той стороне, где полярная звезда и находится север». «Все ясно», – сказал я. «Если я знаю, что мой дом находится в северной стороне от того места, где я нахожусь, то, определив по солнцу или по полярной звезде север, я пойду в этом направлении». «Ты действительно все правильно понял. Ты настоящий следопыт», — сказал папа и посмотрел на меня с нескрываемой отцовской гордостью. Коробочка, которая подсказывает, куда идти. Пока папа рассказывал про четыре стороны света и учил меня ориентироваться, то есть находить нужное направление по солнцу, солнце светило очень ярко. Но потом оно вдруг зашло за тучу. Я посмотрел на небо, чтобы попробовать сориентироваться по луне и звездам, но не увидел ни луны, ни звезд. «А где же луна и звезды?» – спросил я папу. «Во-первых, днем даже в ясную погоду ты никогда не сможешь разглядеть на небе луну и звезды», — сказал папа. «Их можно увидеть только в темноте, ночью. А во-вторых, если небо затянуто облаками, то даже ночью ты их не увидишь». «Как же ориентироваться, если небо затянуто тучами, и ни солнца, ни луны, ни звезд не видно?» — растерялся я. «Что тогда делать? Тучи разгонять, что ли?» «Нет, тучи разгонять не надо», — улыбается папа. «Да это нелегко сделать. В случае пасмурной погоды нам поможет коробочка, которую ты назвал волшебной». «Та коробочка, которая подсказала тебе, куда идти?» — сразу вспомнил я. «А откуда же она узнала, в какую сторону нам надо идти?» Папа достал из кармана свою волшебную коробочку и стал объяснять. «Древние моряки, путешественники и следопыты», — подсказываю я. «И следопыты», — продолжает папа, — «не раз задумывались, как и ты, о том, как же ориентироваться в пасмурную погоду. В такую погоду небо затянуто тучами, и ни днем солнца, ни ночью луны со звездами не видно. И вот кто-то очень внимательный, наверное, следопыт какой-нибудь», — говорю я. «Скорее всего, следопыт», — соглашается папа. «Так вот, кто-то внимательный заметил, что длинная тонкая магнитная пластинка, если дать ей свободно вращаться, всегда будет указывать на север. Вот, смотри», — добавил папа и показал мне свою волшебную коробочку. И в самом деле, стрелка показывала в одну и ту же сторону, как бы папа не поворачивал коробочку. Такую магнитную пластинку-стрелку поместили на острие, расположенное в середине картонного кружка, разделенного на части, соответствующие сторонам света. «Вот и получился компас, который ты видишь перед собой», — говорил папа, демонстрируя мне свою волшебную коробочку. «И если нет на небе ни солнца, ни луны, ни звезд, компас все равно укажет тебе стороны света». «Теперь ты понял, что такое компас?» «Понял», — говорю я. Компас – это волшебная коробочка, которая подсказывает, куда идти. Здравствуй, брат! Папа рассказал мне про компас и даже дал подержать его. Держал я компас в руках, вертел его, вертел, и тут вдруг в кустах как затрещит, как затопает. Я компас из рук выронил, сижу и шелохнуться не могу, потому что из кустов на поляну вышел такой большой, рогатый, коричневый кто-то. Стоит и смотрит на нас большими грустными глазами. Я очень испугался, а папа с мамой почему-то совсем не испугались. Папа говорит этому рогатому: «Здравствуй, брат!» А мне говорит: «Не бойся, это лось. Он добрый и мирный, если, конечно, ты сам на него нападать не будешь». Лось постоял несколько мгновений, посмотрел на нас и ушел. «Вот так лось!» — говорю я с восторгом и смотрю ему вслед. «Вот так лосище! Такой здоровый!» «Это еще не самый большой», — говорит папа. «Лоси бывают длиной до 3 метров, а ростом больше 2 метров. Весят они более 500 килограммов. У самок рогов нет, а у самцов, как у того, которого мы только что видели, большие рога. В наших лесах можно нередко встретить лосей, так что это не последняя твоя встреча с лосем». «Кого еще можно встретить в наших лесах?» – спрашиваю я. «Можно встретить тех, про кого ты часто в сказках читаешь», – говорит папа. «Зайца, лису, волка». «Ну, про зайца и лису я знаю. А вот про волка расскажи, пожалуйста». Ноги кормят. «А что ты про волка знать хочешь?» — спрашивает меня папа. «Может волк с нашим лосем справиться, или лось его поборет?» «Если лось взрослый и не больной, то один волк ему не страшен», — отвечает папа. «Но если даже на большого и сильного лося нападет стая волков, то ему придется нелегко». Мне стало жалко нашего лося, и захотелось, чтобы волки держались подальше от него. Пусть они лучше за кем-нибудь другим охотятся. «Ведь волк не только на лосей охотится?» – спрашиваю я папу. «Волк охотится в основном на диких животных. И на лосей, и на зайцев, и на косуль», – говорит папа. «Причем в первую очередь ему попадаются больные животные, которые не могут быстро бегать. Но если в каком-то лесу разводится очень много волков, и им не хватает лесной добычи, то они начинают воровать домашних животных в окрестных деревнях». «В каких деревнях?» – не понял я. «В окрестных, то есть в тех деревнях, которые расположены окрест, недалеко», – объясняет папа непонятное мне слово. «А почему волка ноги кормят?» «Потому что волку приходится много бегать в поисках добычи», — говорит папа. «Ведь волк ищет свою добычу по следу, а чутье у него замечательное. Он, например, даже под снегом чувствует запах металлического капкана. И слух у волка очень острый. Он слышит далеко вокруг. Еще волк может, если не найдет добычу, не есть около недели, но становится от голода очень злым». «Да?» – переспросил я с дрожью в голосе, посмотрел вокруг и сказал папе с мамой: «Кажется, мы засиделись на этой полянке, а ведь нам еще через лес домой возвращаться». «Да, путь предстоит не близкий», – соглашается мама. «Пора идти». И мы отправляемся через лес в обратный путь. Вещая птица. Я смотрю по сторонам, вспоминаю папин рассказ о лесных обитателях и вдруг вижу на дереве настоящую ворону. В городе я их часто видел. А в лесу еще и вороны живут, говорю я и показываю на дерево. Это не ворона, а ворон, поправляет меня папа. Муж вороний, что ли? Нет, ворон не вороний муж. Ворон совсем другая птица. Не путай ворона с вороной, предупреждает папа. Вороны встречаются довольно часто, они даже у нас в городе живут. А ворон – редкая птица. Ворон крупный, длина его тела может быть до 70 сантиметров. Ну и птичка, удивляюсь я. Посмотри на него внимательно, показывает папа на ворона. Видишь, его оперение черного цвета. И блестит, как металлическое, говорю я. Совершенно верно, кивает папа. Недаром же специально обработанную сталь темного цвета с отблеском называют вороненой, а черную, как ночь, лошадь – вороной. Этими названиями и сталь, и черная лошадь обязаны ворону. Вдруг подал голос ворон. «А чего это он?» – удивился я. «Разве он не каркает, как ворона?» «Нет, его разговор совсем не похож на воронье карканье». «А ест он то же самое, что и ворона, или что-нибудь другое?» «Ест он почти все, что ему попадается съедобного. Насекомых, ягоды, фрукты. Ест падаль павших животных. Ворует яйца у других птиц. Ворон, так же, как и ворона, любит блестящие вещи. В гнезде у него можно найти ложки, металлические пуговицы, стеклянные бусины». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» – засмеялся я и говорю. «Он что, совсем глупый? Прямо как маленький ребенок тащит в гнездо всякую ерунду». «Нет, он не глупый», – возражает папа. «С древних времен ворона называют вещей, то есть мудрой птицей. Он очень умный и ловкий, умеет подражать голосам животных и даже голосу человека». «Он 300 лет живет, правда? Так в сказках пишут». «Ворон живет около 70 лет и отличается в течение всей жизни завидным постоянством. Строит гнездо в одном месте и остается все время с одной и той же подругой». Подтвердил ворон папины слова, потом взмахнул черными, как ночь, крыльями и полетел по своим делам. И мы продолжили путь домой. Запах полыни. Когда мы вышли из леса, уже стемнело. И вдруг в этой темноте я почувствовал какой-то необычный и приятный запах. Это ветер принес его ко мне. «Чем-то пахнет», — сказал я. «Это запах полыни», — сказала мама. «А почему запах? Откуда запах?» «Где-то в поле недалеко от нас растет полынь», — стала объяснять мне мама. Ветер подул на это растение, подхватил мельчайшие его частички и вместе с потоком воздуха принес нам. Частички полыни попали тебе в нос. Твой нос ощутил их и передал особый сигнал в мозг. А мозг вспомнит, если раньше ты уже знакомился с полынью, и сообщит тебе: «Это запах полыни». «Зачем нужен запах?» – спрашиваю я. «Если я раньше видел полынь, то и теперь ее увижу и узнаю». «Как же сейчас, в темноте, ты сможешь увидеть и узнать полынь», — говорит мама. «А что, если бы полынь была очень нужна тебе именно сейчас? Например, как лекарство?» Тут и папа вступил в наш разговор. Он сказал: «Запахи очень важны и в жизни человека, и в жизни животных. Как, например, могла бы косуля в густом лесу узнать о приближении волка, если бы не учуяла его по запаху? И человеку запахи сообщают много важного, могут предупредить его о разных опасностях». И мама поддержала папу. Она сказала: «Помнишь, вчера ты узнал по запаху о том, что колбаса испортилась? А если бы запах не предупредил тебя, ты съел бы испорченную колбасу и отравился». «Что же еще может запах?» – поинтересовался я. «Используя запах, можно, например, отпугивать вредных насекомых», – ответила мама. «Или привлекать, приманивать во время рыбалки рыбу», – ответил папа. «Опускаешь в воду специальную кормушку, в которой находится черный хлеб с подсолнечным маслом. Караси чувствуют любимый запах и сразу плывут к твоей удочке. А здесь уж лови, не ленись». Мне сразу представилось, как мы с папой пошли на рыбалку и наловили много-много карасей, подманивая их подсолнечным маслом. Эх, здорово было бы! «Конечно, без запахов не обойтись!» – согласился я с папой и с мамой и стал вертеть носом из стороны в сторону, чтобы снова уловить и почувствовать запах полыни. Не видно, но слышно. Я крутил носом из стороны в сторону, пытаясь уловить запах, но неожиданно услышал знакомый звук. Донеслось издалека. Папа сказал: «Корова мычит в деревне. Сейчас тихо, поэтому звук донесся до нас». «А звук, как и запах, по воздуху прилетает?» – спросил я. «Да, звук передается с помощью воздуха», – ответил папа. «Как же так? Не понимаю я. Ведь звук нельзя почувствовать носом, у него же нет запаха». «Помнишь, как в нашей городской квартире ты пытался играть на моей гитаре? Помнишь, как дрожали, колебались струны?» Я молча киваю. «Струна дрожит, колеблется, толкает частицы воздуха, а те толкают друг друга. Так колебания струны передаются по воздуху и достигают нашего уха. Ухо улавливает колебания, и мы слышим звук». «Почему же мы не видим, как воздух колеблется?» – спрашиваю я папу. «Потому что частички воздуха очень маленькие, и их колебания незаметны для глаза. Их не видно глазу, но слышно уху». «А как же мы слышим коровий голос?» Спросил я и тут же засмеялся, потому что представил очень смешную картинку. Будто у коровы в горле гитара. «У коровы в горле гитара, что ли?» Папа, наверное, тоже представил корову с гитарой в горле, потому что он тоже засмеялся. И мама засмеялась вместе с нами. «Нет, — говорит папа, — гитары в горле у коровы нет. Но у нее и у человека есть в горле голосовые связки. Они колеблются, как струна, и передают свои колебания воздуху». Я тут же решил поколебать воздух своими голосовыми связками. Повернулся в сторону леса и изо всех сил как закричу: «Тра-та-ра-ра-ра-ром!» И спустя несколько мгновений лес мне ответил: Я хотел было уже испугаться, но вспомнил, что это эхо мне ответило. Только я не знал, какое оно, это эхо. «А почему эхо?» – спросил я. «Какое оно? Почему оно ответило?» «Ты повернулся в сторону леса и крикнул», – стал объяснять папа. «Звук летел по полю, потом ударился о деревья, которые стоят стеной, отскочил от этой стены леса и полетел назад. Эхо – это вернувшийся к тебе твой голос». «Я все понял», – сказал я. «Но больше кричать в сторону леса я не стал. Хоть это и мой голос возвращался ко мне из леса, а все равно страшно. Кажется, будто тебе из темноты кто-то чужой огромным ртом отвечает». «Почему же мой крик так быстро назад вернулся?» – спросил я. «Ведь мы уже далеко от леса отошли». «Звук очень быстро передается по воздуху», – отвечает папа. «Он летит со скоростью более 300 метров в секунду». «Так быстро?» – очень удивился я. «Это еще что?» – говорит папа, гордый скоростью звука. «В воде скорость звука в несколько раз больше, чем в воздухе». Некоторое время мы шли в темноте молча, и я в полной тишине думал про звук, а потом спросил папу: «Звук передается по воздуху или по воде, да? А вот скажи, там, где ничего нет. Почему звук передается? В безвоздушном пространстве звук вообще не передается. Например, если бы мы с тобой были сейчас на Луне, где нет воздуха, мы бы не смогли вот так просто разговаривать друг с другом. «Неужели и петь не смогли бы?» – удивился я. «И петь не смогли бы», – засмеялся папа. «Как же хорошо, что мы живем на нашей земле!» – обрадовался я.